Сегодня в различных частях города замечены группы молодых людей, устраивающих флешмобы. Это заранее спланированные массовые акции. Мы продолжаем следить за развитием событий. На большом воздушном шаре. На большом воздушном шаре.